концерт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной, и глядел веселым оком на людей. Композитор Моцарт, Вольфганг Амадей. Вокруг него плыл листья флипы, легкий звон. Тара-тара, тили-тили, думал он. Да, компания, напитки, суета, но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма, сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт, Вольфганг, он гораст, сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома влет, и на целую неделю черный лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота, но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру за веселье и отраду на перу, за вино и за ошибки до чиста, но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо до чиста, но зато дуэт для скрипки и альта.